Я говорил о том, что твое решение записаться на курс к такому мудиле, как Марголис, совершенно неправильно. Вот и все. Я сорвался, потому что с моей точки зрения это решение недальновидное. Ты его принял в попыхах, из чьей-то подачи. Ты же парень на редкость сообразительный и здравомыслящий. Признаюсь тебе, еще не было среди моих игроков такого умного, как ты. Почему я тебе в разыгрывающе ставлю? Я тебе отвечу, потому что ты, Джорджо, понимаешь игру. Другие ребята просто играют. А ты, когда выходишь на площадку, не просто играешь, а понимаешь, что происходит на площадке. Ты во время игры думаешь. Понял, наконец, о чем я? Джорджо словно раздвоился. Одна его часть не верила ни единому слову из этой патетической речи. И в то же время другая часть Джорджо довольно мурлыкала, растаяв от ласковых слов и доверительной интонации. «Да понял я, тренер. Просто не надо меня болваном называть». «Тренер». Теперь уже и Джорджо почувствовал, что его гнев, только что перехлестнувший барьер, разделяющий учителя и ученика, отхлынул назад и уже не может повлиять на их отношения. «Ну ладно. Извини, сорвалось. Но ты пойми меня. Я всегда завожусь, когда речь идет об игроках вроде тебя. Есть у меня такой недостаток, могу вспылить, но понимаешь, Джорджо, дело-то вот в чем. Если ты тренер, то для тебя нет ничего важнее, чем возможность тренировать таких ребят, как ты. Помяни мои слова. Настанет день, не скоро, еще через много лет, когда ты решишь, что пришла пора уйти с площадки, и вот тогда ты, может быть, сам захочешь стать тренером. Нет, конечно, у тебя будет полно и других возможностей устроить свою судьбу. Найдешь, чем заняться. Не забудь, кстати, как-нибудь напомнить мне, я тебе расскажу, чем занимаются сейчас те парни, с которыми я сам когда-то играл. Уж поверь мне на слово. Если играть так, как ты, то перед тобой будут все двери открыты, не только в области спорта, Джорджо. Занимайся чем угодно, работай где хочешь. Но если ты вдруг захочешь стать тренером, то поверь, Джорджо, тренер из тебя получится отличный. И вот когда ты станешь настоящим тренером, настоящим наставником для молодых игроков, он постучал себя кулаком в грудь, то поймешь, как много значит для команды такой талантливый и нестандартно мыслящий игрок, как ты. Джорджо отвел глаза, скривил губы в подобии сердитой ухмылки. Чуть подался вперед, набрал воздуха в свою гигантскую грудную клетку, вздохнул и против собственной воли утвердительно закивал головой, всем своим видом стараясь донести до тренера важную мысль. «Вы только не подумайте, я и не собирался на вас сердиться. Просто я хочу, чтобы мне почаще говорили такие приятные слова». Подхватив эту игру примирения, тренер, внешне совершенно успокоившийся, сказал: «Джорджо, ты и сам прекрасно понимаешь, здесь, в Дьюпонте, мы уже фактически не в любительский баскетбол играем. Это последний шаг перед карьерой профессионального игрока. И мы оба с тобой знаем, сколько времени занимают тренировки и игры. Но здесь у нас колледж, и я считаю себя преподавателем. И я и есть преподаватель. Я знаю, вы, ребята, не всегда воспринимаете эти мои слова всерьез, думаете, что я называю себя преподавателем только для понта. Но на самом деле это так и есть. Я действительно считаю себя вашим учителем. Пусть мой предмет и отличается от других. Вот мы и тут с тобой говорили о Сократе, так? Но ведь Сократ был греком. А знаешь, какая поговорка была у греков во времена Сократа? «Mens sana in corpore sano» — «В здоровом теле здоровый дух». Джорджо никогда в жизни не слышал греческого языка. Но почему-то ему показалось, что это изречение звучит как-то не по-гречески. Оно было похоже скорее на... Вот в том-то вся и загвоздка. Он понятия не имел, на что это похоже. Джорджо прямо умирал от желания перебить тренера и продемонстрировать ему мощь своего разума и эрудицию, но решил не лезть на рожон, понимая, что выглядеть он будет просто смешно, если перебьет самого тренера и скажет, что тот не прав. Ведь у него не было никакого аргумента на этот счет. «Езжаешь?» — спросил тренер. «Древние греки, они ведь не дураки были. Уж не глупее нас с тобой. Вот в чем смысл этой присказки».